Глава пятая. «Да, у нас все просто замечательно», — возмущенно отвечаю я, ловлю за руку Найс и тяну к дому. В голове зудит. Это крах. Это дно. Это полная задница. А сошедшая с ума блогерша только и твердит о миллионах, которые заработает благодаря нам с Артемом. Я прямо вижу в ее глазах денежные знаки. После чашки чая с ушками она успокаивается и отправляется в свою комнату обрабатывать сообщения от подписчиков. Я тоже собираюсь спать, но прежде решаю выключить гирлянды во дворе. Когда выхожу, нарываюсь на Артема. Он зачем-то залез на крышу сарая и вытянул руку вверх. «Что ты делаешь?» «Связь тут хреновая. Сеть ловлю». Поворачивается в другую сторону. И теперь я вижу телефон. «У Ники с этим нет проблем». «А у меня есть». Огрызается в ответ и резко исчезает из виду. Я громко охаю и бегу к старенькой постройке с покосившейся дверцей. Дергаю ее, перескакиваю порог и нахожу Артема на спине, поверх папиных тюков с соломой. Повезло господину адвокату. «Хм». Зажимаю рот, чтобы не рассмеяться. Артем нахмуривается, шлет мне огненные молнии глазами, а меня распирает от смеха изнутри. Дяденька под 1,90 м раскидывается звездочкой и не может выбраться из соломенной западни. Хватается руками за мешковину, но снова и снова плюхается на пятую точку. «Твою мать!» Собирается силами и, наконец, опирается на одно колено и встает. Я пячусь назад, боясь получить откат за веселье. Но Артем отряхивается, находит телефон и тихонько матерится. «Разбился?» Молчит, только дышит свирепо. Издалека различаю трещины по экрану и отошедшую заднюю панельку. «Ой!» «Отдых превращается в гонку на выживание», — проводит по взъерошенным от падения волосам. «А я говорила, лучше уезжай», — склоняет голову на бок и опасно улыбается. «И бросить тебя на произвол судьбы? Мы вроде как не чужие люди, русалочка». «Ну все, выводит окончательно». Шлепаю ладошкой по выключателю, и лампочка, создав яркую искру, взрывается. Отпрыгиваю на 0,5 м, влепляюсь в Артема. Теперь он смеется без стеснения и, обхватив меня за талию, шепчет на ухо. «Смеется тот, кто смеется последним, да?» Заряжаю локтем в бок и вылетаю из чертового сарая. «Завтра же почини крышу!» Кричу, уже забежав на крыльцо, и со всей дури хлопаю входной дверью. До утра мучаюсь бессонницей. Может, вернуться к Аслану? Микоян примет меня с распростертыми объятиями. Я уверена. Всегда ему нравилось. Даже ухаживать пытался. Бррр. Покрываюсь жирными мурашками при мысли лечь с ним в постель. Откидываю одеяло, присаживаюсь и долго сижу неподвижно. Ресторан — мое спасение. Значит, я должна выполнить папины условия. Никаких отступлений. Только вперед. Папа любил Нептун всей душой. Не переставал напоминать мне о важности преемственности поколений. Выдыхаю, сую ноги в тапки и иду заваривать крепкий кофе. Только добраться до кухни не успеваю. В узком коридорчике, заставленном старыми шкафами, меня подхватывает Ника и тащит прямиком на улицу. Вываливаемся из двери, и она показывает пальцем на полуобнаженного Артема. 35-летний мужик сидит на поврежденной им крыше и ловко орудует молотком. Инстинктивно сглатываю. «И ты хочешь отказаться от такого сокровища? Мои подписчицы пищат от него. А я только разочек вас показала. Представь, что с ними будет потом». Слежу за играющими в лучах утреннего солнца мускулами Артема. Блестящие, литые, словно только что вынутые глиняные крынки из муфельной печи. Росинки пота переливаются на лбу и груди. Божечки мои. «Какие кубики!» Ника прикрывает рот ладонью. Не могу подобрать подходящие слова. Да и какие-либо вообще. «Доброе утро, красавица!» Артем поднимается. Настоящий Посейдон, вышедший из морских глубин. «Приветик!» Улыбается Ника и толкает меня. «Ага, привет!» Говорю ровным голосом. Не свожу с него глаз. Завораживает полностью. Где так научился с инструментом обращаться?» Ника делает шаг к деревянному ограждению. «Он вырос в деревне». «Я вырос в деревне». Одновременно произносим мы. Розоволосая усмехается. «Да вы нечто, ребята!» Переглядываемся с Артемом. Он лукаво щурится. «Гад. Просто давно знакомы. Вот и все». Поясняю я и теряюсь в доме. Сердце тарахтит, словно ржавый трактор. Машинально сворачиваю в кухню, достаю кружку, насыпаю кофе и подношу к губам. Кофейные гранулы растворяются на языке. «Тьфу ты!» Выплевываю горькую слюну и наливаю кипяток. Но это только я думаю кипяток. В самом деле, холодная вода. Блин. Ставлю кружку в раковину и возвращаюсь в комнату. Прежде чем переодеться, задергиваю шторы и кусок ткани, который является дверью в комнату. «Тук-тук, можно?» Ника стучит по косяку и, получив от меня одобрение, заходит. Я при ней скидываю пижаму, натягиваю бюстгальтер и белую футболку. «Знаешь?» Садится на незаправленный диван. «Я вчера договорилась о съемке на крыше одного прикольного заведения». «Крыша?» Застегиваю юбку и разглаживаю джинсу на бедрах. «Да. Круто, скажи. Тем более, как я понимаю, у вас обоих определенная тяга к высоте». Неужели она тоже видела эпичное падение Артема? «Мне нужно в ресторан». «Поезжай, конечно. Видео снимем вечерком. Я предложила Артему прогуляться по городу, так что мы найдем чем заняться». «Интересно, когда она все успевает?» «Феноменальная скорость». «Вот и отлично. Я могу идти? На автобус опоздаю». «Да, хорошего дня». «И вам». Обхожу ее, а потом вспоминаю про диван. Надо бы заправить его. «Прости, я могу?» Киваю на спальное место. Ника встает, и Юрка ныряет в коридор. Шустрая да нельзя. Через 10 минут, подхватив сумку кроссбоди, пересекаю двор, даже не взглянув на сексуальную мечту одиноких женщин. Уже сидя в автобусе, корю себя за дурные мысли. С появлением Артема моя и без того нескучная жизнь становится адски экстремальной. Мало того, что заявился спустя 3 года, так еще и вклинился в придуманную папой игру. 50 новых поцелуев. Что это вообще за задумка? Фыркаю тихо. За окнами поля, поля, поля. Пейзажи не меняются. Зато я бежала, сломя голову из собственного дома, не умывшись, не позавтракав. Спасибо, папуля. Внезапно в уме складывается отчетливая картинка. А может, папа, который все это время общался с Артемом, специально придумал план, чтобы нас примирить. Он всегда желал мне счастья. Хотел внуков понянчить. А я все себя искала. Все надеялась встретить достойного мужчину. А нарвалась на Микояна. Назойливый армянин быстренько прицепил меня к сети своих ресторанов, а я пахала на него день и ночь. Терпела его сальные намеки и многочисленные попытки залезть под юбку. Будь он неладен. Даже думать о нем противно. В последнее время стал просто неуносимым. Начал переходить границы. Говорить, что я обязана переспать с ним за все оказанное им добро. Я безумно обрадовалась, когда мне позвонил Нестор Михайлович и сообщил о процедуре оглашения завещания. В тот же день купила билеты и рванула собирать вещи. «Вот же отморозок! Совсем не смотрит на дорогу!» Ругаются женщины на сиденье позади меня. Автобус чуть уводит в сторону из-за лихого водителя на Порше. «Прав надо лишать таких дураков!» Опять слышу от них же. Гляжу в окно, желая отвлечься рассматриванием бесконечных полей. А вижу за рулем того самого Порше младшего брата Микояна, Роберта.